Я бы сейчас хотела поговорить о духовности в быту. То есть это вот это предложение было написано в анонсе сегодняшней беседы. И так как качество женщины – это очень большая тема, я хотела бы перейти все-таки поговорить о духовности в быту. В принципе, вот в Рамаяне показаны идеальные женщины, которые, если изучать их быт, то можно понять, как строится вообще, какой можно духовности добиться на основе правильного поведения в быту. Потому что, в принципе, люди-то все одинаковы, ну, как бы изначально все одинаковы. У всех двуногое тело, две ноги, две руки, голова, там, желудок, печень. То есть одинаковое строение тела. И люди едят себе какую-то пищу, они испражняются, они болеют. И как понять, духовную жизнь человек ведет или нет? Как проявляется вообще духовность быту? Потому что есть признаки, по которым можно определить уровень духовности человека. Можно это показать, допустим, на примере святых разного уровня. Ну, скажем, возьмем даже не святых разного уровня, а просто хотя бы святого очень высокого уровня и обыкновенного человека. Вот человек ест, и эта еда переваривается в его организме и выходит из него как испражнение. И хотя бы вот по таким мелочам можно понять, на каком уровне находится человек. То есть святые, у которых, ну, естественно, они не будут есть всякую гадость, которую иногда едят обыкновенные люди, но вот, допустим, испражнения у них не имеют такого запаха, как у обыкновенных людей. То есть в туалете никто долго не будет находиться, потому что, особенно если там что-то не смыто в унитаз, потому что испражнения человека, они обладают очень неприятным запахом. И чем дольше находится как бы испражнение там на улице, тем оно обладает худшим и худшим, все более худшим и худшим запахом. Но, допустим, святой, если он находится на высоком духовном уровне, его испражнения благоухают, допустим, как сад цветов. Есть очень много примеров, когда святые имели духовные тела, то есть вроде бы такое же тело, как у обыкновенных людей, но пища, которую такой человек кладет себе в рот, она тут же одухотворяется, даже если он, в общем-то, ее ему и не предложил. И все то, что из него выходит, пот, моча, кал, они все благоухают. Допустим, это может быть запах роз, запах орхидей, запах, ну, я не знаю, там, тюльпанов, еще каких-то цветов. И в истории есть очень много примеров, когда рядом вот с такими святыми было очень приятно находиться просто потому, что их тела благоухали, и все то, что выходило из этих тел, было очень и очень приятного запаха. Но можно привести, например, Господа Ришабхадеву. Конечно, он не святой, он, в общем-то, является воплощением Бога, но он вел, когда он отказался от царства, он стал вести образ, он стал человеком-питоном. То есть он не хотел тратить времени на то, чтобы где-то добывать себе пищу. Он просто жил на одном месте. Ему могли принести пищу, могли не принести. он лежал, ну это особые личности, их называют аватхутами, их поведение отлично от поведения обыкновенных людей. И вот Ришабхадева, он лежал даже в собственных испражнениях, он не хотел тратить времени на то, чтобы пойти там, допустим, дойти до туалета. И его испражнения, они благоухали, как сад, допустим, во много гектаров. Вот, и людям было очень приятно находиться рядом с ним, потому что от него исходило там огромное сияние, у него, естественно, были очень приятные мысли, и там, где он находился, было просто хорошо жить. Ну, допустим, то же самое можно отнести к некоторым святым, которые приходили не так давно. В том числе вот недавно приходил такой святой, которого зовут Шрила Прабхупада. Вот у него были, вот он проявил такие же признаки своего величия. То есть как это проявляется вообще вот в быту дома, как женщине нужно себя вести, как думать, чтобы все, с чем она соприкасалась, становилась духовным. Ну что женщина обычно делает дома? То есть вот что раньше женщины, описанные в Рамаяне, в Махабхарате, как они жили, как они одухотворяли свою жизнь? Ну что, человеку нужно ухаживать за телом, да? Нужно ухаживать, чистить квартиру, мыть квартиру, делать уборку в квартире, готовить себе пищу, мыть посуду. Вот. И, кроме того, важной деятельностью человека является его работа в наше время. И, естественно, воспитание детей. Достаточно, ну, кто-то скажет, часто люди, когда они становятся на духовный путь, они вот эту деятельность, такую повседневную, они отодвигают ее на второй план, они начинают изучать теорию, они начинают так, ну, по-неофитски выпендриваться, говорить, что вот это самое главное, а то, что происходит дома, в каком состоянии находится их тело, это не важно. На самом деле духовность человека проявляется прежде всего по отношению чисто даже бытовым вещам. То есть все то, что делает человек дома, он делает это как служение Богу. И раньше женщины это знали, и вся их деятельность домашняя, она была посвящена Богу. То есть не было плохих мыслей. Каждое действие, там, допустим, стереть пылинку, налить мужу воды, это становилось чисто духовной деятельностью. Это вот как, если сравнить две йоги, которые похожи друг на друга. Это как бы низший вид йоги – карма-йога, и высший вид йоги – бхакти-йога. Между ними двумя есть еще два вида йоги – это гьяна-йога и аштанга-йога. Но карма-йога является низшей ступенью йоги, а бхакти-йога считается высшей ступенью йоги. И в чем их разница, хотя они, в принципе, как бы похожи друг на друга? Карма-йог, он, в общем-то, достаточно благочестивый человек, он соблюдает религиозные принципы, он ходит в храм, у него дома обычно бывает алтарь, он много жертвует. То есть он Богу посвящает плоды своей деятельности. Но у него не развито, у такого человека, даже при всем его благочестии, не развито сознание. И вот следующие две йоги, то есть он проходит путь потом гьяна-йоги, потом аштанга-йоги. И вот в течение вот этих двух йог, то есть эти йоги занимают буквально миллиарды жизней, вот в течение вот прохождения по пути этих двух йог, гьяна-йоги и аштанга-йоги, он развивает свое сознание. И когда он за многие-многие миллионы жизней развивает свое сознание, он приходит к бхакти-йоге. И бхакти-йога отличается от карма-йоги сознанием человека, то есть сознанием того, что он делает. Такой человек, для такого человека даже дыхание является служением Господу. Ну как вот, что в чем это проявляется конкретно? То есть ухаживание за телом, то есть поддержание тела в чистоте, в насыщении его пищей. Человек, который имеет духовное сознание, который понимает, что вся его жизнь – это служение Богу, он ухаживает за телом, он кормит это тело, хотя бы уже просто потому, что тело – это храм Бога. В теле, тело материально, а в принципе это машина. В теле находятся две личности. Находится душа, то есть мы, и находится Господь, который располагается рядом с нами. Храм для того, чтобы он нормально функционировал, должен поддерживаться в чистоте. И вот для того, чтобы не оскорблять Бога, который находится в этом теле, для того, чтобы ему служить, за телом необходимо ухаживать. Тело необходимо мыть как минимум, ну, в идеальном варианте, как минимум 3 раза в день. Но опять же, место, время, обстоятельства. Но хотя бы 1 раз в день, особенно после того, как опорожняется кишечник. То есть тело должно быть ухоженным, оно должно питаться нормальной, здоровой пищей. И когда человек начинает ухаживать за телом, не только для того, чтобы вот тело было красивым, тело выглядело ухоженным, просто потому, что вот надо там показать себе, что вы выше кого-то. Это одно. Но за тело, как, результат деятельности по уходу за телом, он гораздо больше, если вы ухаживаете за телом, потому что тело – это храм Бога. То есть фактически это служение Господу. И вот такое понимание, оно резко увеличивает трансцендентную, я бы сказала, трансцендентный запас человека. То есть меняется отношение человека к своей жизни, к своему телу. Ну, теперь квартира. В принципе, многие люди, они не уделяют должного внимания своей квартире. То есть делать уборку, допустим, раз в неделю, редко вытирают пыль с мебели. Но если в доме есть алтарь, то к квартире нужно относиться не как к помещению, в котором вы живете. То есть это помещение можно иногда убирать, можно иногда не убирать, потому что, ну как, многие думают, я там, допустим, неприхотлив, то есть я могу поспать и в немытой квартире. Но в квартире, где есть алтарь, так себя вести уже нельзя. Квартира становится храмом Бога, и, естественно, храм должен, то есть в храме необходимо делать уборку часто, но желательно каждый день с утра перед тем, как открывается алтарь. Поэтому, если человек делает уборку в квартире, он приводит в порядок не просто помещение, в котором он живет, он приводит в порядок помещение, где находится Господь. И когда человек делает уборку в храме, то есть в своей квартире, которая стала храмом, он чистит свое сердце. И люди, у которых достаточно развиты чувства, они ясно осознают, насколько уменьшается плохая карма, если насколько уменьшается их плохая карма, если они вот каждый день делают уборку в своей квартире, где есть алтарь. То есть, если они делают уборку в храме. То же самое относится и к мытью посуды. Из посуды мы в посуду мы кладем пищу, которой насыщаем храм Бога, то есть наше тело. Поэтому мыть посуду, опять же, означает развивать в себе такое качество, как бескорыстие, означает очищать свое сердце от чего-то черного, от того, что в нем скопилось за миллионы жизней. Очень важно понимать, что такое работа. В принципе, когда, ну, допустим, вот мы возьмем современную Россию, мы видим, что современное правительство, наше правительство, оно по законам Вселенной не выполняет обязанности, которые, в принципе, возложены на правительство. То есть оно не предоставляет защиту для каждого человека от взяточников, от разбойников, от бандитов разного рода. По вечерам на улице города, в общем, страшно выходить. Очень много, очень развита преступность сейчас в России. То есть, естественно, когда человек живет в таком государстве, он думает, ну что я буду... зачем мне тратить большие усилия для того, чтобы работать на это государство? Но человек, который имеет божественное знание, он понимает, что его работа – это служение Богу. И чем лучше он выполняет вот это служение, тем больше ему воздастся. Пусть это может как-то не воздастся на уровне государства. То есть может пенсия быть не очень большой, или его коллеги могут недостаточно оценить по работе. Но самое главное, что Господь, который находится в сердце, и властители Вселенной, которые наблюдают за каждым человеком, они увидят, что человек служит. Он правильно воспринимает свою работу. Ведь в течение работы, то есть во время работы, человек постоянно сталкивается с разными ситуациями, в которых ему необходимо проявлять те или иные качества характера. То есть в процессе работы он себя совершенствует. И если он правильно относится к работе, то есть относится к ней как к служению Богу, он будет воспринимать свою работу как метод самосовершенствования. И все какие-то негативные характеристики этой работы, какое-то неудовлетворение, которое у него возникало раньше от служения такому, скажем, необязательному государству, оно уйдет. Любой разговор там, с сотрудником, со служивцем, он будет воспринимать как попытку развить себе или свое тело, или какие-то черты своего характера. И вот такой человек является самым лучшим гражданином. То есть он честно выполняет свой долг, он хорошо работает, но он, ну, вот, как бы хорошо служа государству и Богу, да, в конечном итоге, он приносит очень большое благо себе. И вот такая работа становится наслаждением. Ну, то есть на уровне тела это можно примерно объяснить так. Ну, вот вы... Тут я могу привести пример из одной из книжек, которую я прочитала. Эта книжка, по-моему, Александра Медведева о школе Шаудала. То есть он, мне он рассказывает, как он познакомился со своим учителем. Вот, им нужно было ехать на уборку винограда вместе со своей группой из института. И учитель ему сказал, как он может использовать вот обыкновенные какие-то рутинные движения, при которой человек делает при сборке винограда, как он эти движения обыкновенные может использовать для себя. И Александр Медведев, когда вот он срывал виноград, то есть он делал обыкновенную работу, которая, в принципе, не приносит удовольствия. Но он, вот, когда он делал какие-то движения, он стал напрягать определенные мышцы. То есть, фактически, эта обыкновенная рутинная работа вылилась в очень хорошую тренировку. И в результате он там во сколько-то раз перевыполнил норму и получил очень большое удовлетворение. То есть смысл этого в том, что любую работу, которую вы совершаете, вы можете совершать гораздо большей работой пользы для себя, чем для общества. Но, тем не менее, ваша вот эта работа в пользу самого себя, она как бы гораздо более важна и гораздо более полезна для общества, чем работа вот такая пустая, рутинная. То есть рутинное отношение такое к работе. Ну, что еще можно сказать? Вообще, жизнь древней женщины, она, естественно, они использовали, так как я сейчас сказала, разную деятельность в быту, то есть работу. Если женщины были богаты, то есть они принадлежали к высшему сословию, естественно, у них там были какие-то слуги. Им приходилось быть очень серьезными менеджерами для того, чтобы контролировать деятельность там десятков слуг, быть очень хорошими психологами и так далее. Но несмотря, то есть они это делали, но в то же время у них были свои методы совершенствования разных жизненных ситуаций и нейтрализации каких-то очень трудных ситуаций, которые возникали у них на жизненном пути. Сейчас я дам несколько техник, которые они применяли для того, чтобы нейтрализовать какие-то ситуации негативные. Женщина, вот перед ней вставала задача. Нужно было что-то сделать, что ей не особо нравилось. Естественно, в характере человека отлынивать от работы, которая не нравится. И обычно человек находит кучу причин для того, чтобы отложить эту работу на потом. И вот, допустим, женщина, она пребывала в этой ситуации. Ей нужно, допустим, было съездить куда-то, или наказать ребенка, там, или как бы поставить мужа на место. Вот, ну как она это делала? Современной женщине, как перенести эту технику в наше время? То есть эту технику можно даже применять и мужчине. То есть нужно просто сесть, расслабиться и начать думать о деле, которое нужно сделать. И браться за которые, в общем, нет никакого желания. И тут нужно вообще немножко даже абстрагироваться, посмотреть на ситуацию со стороны и понять, какие личные выгоды вы приобретете, если вы сделаете то, что должны сделать. Вот, что вы получите материального, духовного, нравственного, морального, психологического. И нужно посмотреть, что будет положительного в этой ситуации, если вы ее сделаете там совсем, со всех точек зрения, то есть плюсики как бы вот мысленно поставить, что вам нужно сделать. Причем все это можно как бы проявить где-то на уровне чувств, то есть на уровне зрения можно представить картинку, допустим, что будет, если вы вот сделаете грандиозную уборку. То есть вы представите, что воздух будет свежим, будет, не будет пыли, вы будете здоровее. Допустим, придет муж, он оценит ваши старания, вот, чистые, когда квартира очень чистая, и он будет очень довольным. А если вы еще его накормите обедом, и после обеда там через 15-20 минут что-то его попросите, то он обязательно согласится с вашим желанием, там, сделает вам подарок или вот выполнит ваше желание. Вот. И потом вы как бы представляете, что вы можете хорошего от него услышать. Потом вы все это совмещаете, и автоматически появляется желание сделать то, что вы, в общем-то, не хотите сделать. То есть нужно представить себе очень красочно результат вот этого действия. И когда вы его себе представите, он будет, то есть тогда вам будет легко сделать то, что вы должны, что вам нужно сделать. Следующая техника, которую очень часто использовали женщины древности, заключается в следующем. Женщину в древности учили правильно использовать стихии, элементы, из которых, в общем-то, состоит Вселенная. Это энергии элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. И женщины раньше учили использовать правильно энергию гун, то есть энергии благости, страсти и невежества. На предыдущем семинаре, в предыдущих беседах я уже говорила о том, что энергии благости, страсти и невежества, они так или иначе проявлены в предметах, в живых существах, которые окружают нас. То есть это деревья, это животные, птицы, растения, это тонкие существа или существа, имеющие грубое физическое тело, но принадлежащие другим формам жизни. И женщина для того, чтобы выполнять свои обязанности, иногда использовала энергию вот этих гун, то есть вот эти энергии, для того, чтобы решить какие-то свои семейные проблемы. Если, допустим, для решения какой-то сложной ситуации ей нужно было выработать определенные качества, и у нее не было сил правильно оценить свое поведение в этой ситуации, у нее не было каких-то внутренних сил для того, чтобы решить эту ситуацию, она прибегала к энергиям, которые можно было взять откуда-то. Значит, от кого женщина раньше брала энергии? Ну, есть разные техники, как брать энергии непосредственно из элементов. Но легче я не буду, естественно, и давать, потому что для этого нужна особая подготовка. Но очень просто брать эту энергию у личностей, в которых эти энергии проявлены очень сильно, у которых эти качества являются как бы показательными такими. Что это за живые существа, что это за личности? Ну, раньше, так как женщина, естественно, ощущала себя частью природы, частью Вселенной, она имела опыт общения с животными, птицами, растениями. И она имела большой опыт общения с жителями высших планет, с полубогами. Обычно у женщины Это тоже относится к мужчине, но все-таки по большей части к женщине. У женщины были свои любимые животные. То есть те животные, которые несут ту же энергию, которую несет она. И проводя определенные техники, женщина как бы подключалась через животное любимое вот к этим энергиям. Она брала качество этих энергий, которые помогали ей решать какие-то трудные жизненные задачи. Или она непосредственно связывалась с полубогами, которые вот, обладая этими качествами, давали ей благословение и давали ей энергию вот этого качества. И она, используя энергию этого качества, она могла делать абсолютно все. Фактически она была всемогущей. Ну, прежде всего, конечно, женщина использовала энергию женской природы, то есть ту энергию, олицетворением которой являются женские божества. То есть у наших предков это была Рада, то есть так же, как и у индусов сейчас, это была Рада, женская ипостась абсолютной истины. Потом, в более такой близкий к нам период, это уже как бы перешло на общение с Ладой, то есть немножко там переделалось. Это была уже Лада, роженица, мать Макоши, мать Земля. Ну, те, кто любили экстрим, они могли общаться с Мараной, с богиней смерти. Но вот общаясь, прося благословения у этих богинь, то есть у олицетворения энергии женской природы, они получали вот то, что им необходимо. Это не магия, не черная, не белая, вот это не шаманизм, это вообще не... Это просто, я повторяю, что это знание законов природы, знание законов своей сущности женской, мистической, и правильное использование вот этих законов. Но в чем это заключалось? Женщине с детства рассказывали об олицетворениях женской энергии. То есть все-таки первична сама личность, а потом уже идет ее энергия. И женщину учили по разным вопросам, учили, как правильно по разным вопросам обращаться вот к личности, под которая является, вседержительницей вот этой энергии, которая является источником этой энергии. И женщина, она понимала символику этой личности, она понимала, как действует ее энергия. Ну что можно как бы вот сейчас предложить? Сейчас у христиан, допустим, вот мои хорошие знакомые, они поклоняются Деве Марии, потому что это необыкновенная женщина, это великая личность, которая пришла с определенной миссией на Землю. Они как бы подключаются к ее энергиям, они просят у нее благословений. Ну, легче всего тем, кто вот следует по ведическому и йоговскому пути, потому что здесь гораздо больше вариантов. Ну, допустим, чаще всего, лучше всего, ну, как бы, опять же, все зависит от желаний женщины, от ситуации, но женщины могут как бы подключаться к энергиям Радхарани, Лакшми, Ма, то есть это все Ма, но у нее разные имена в зависимости от той деятельности, которую она совершает в нашем мире, в нашей Вселенной. Допустим, возьмем для примера Дургу. Дурга – это материальная энергия, то есть это вот у нее как раз такое прямое предназначение поддерживать этот мир. и Бурга Кали, и не только женщины раньше как бы вот устанавливали связь с ней, очень многие цари, независимо от того, кому они поклонялись, то есть, допустим, Кришне, Вишну, там, Рамачандре, они обязательно устанавливали свои отношения с Ма-Кали, с Ма-Дургой, там, с Ма-Лакшми, и они обязательно использовали, это входило в царские обязанности, они обязательно использовали вот ее энергию для того, чтобы наводить порядок у себя в государстве, потому что это же ее энергия. Вот все, что вы видите вокруг себя, там шкафы, стулья, занавески, полы, там деревья, это все энергия женской природы, это все энергия личности, которая, в общем, ответственна за поддержание нашей Вселенной. И если человек устанавливает с ней какие-то отношения, просит у нее советы, то он обязательно получает очень хороший результат этого. Ну, допустим, женщинам раньше говорилось, почему вот Ма, допустим, Дурга, она имеет вот такой образ, то есть у нее 10 рук. 10 рук олицетворяют 10 очистительных ритуалов. Ма передвигается на льве. То есть женщина, вот, как бы входя в контакт с Ма, она могла установить контакт даже с самим львом, потому что, ну, я об этом скажу немножко побольше, потому что животные, которые являются ездовыми как бы для властителей, для высших властителей Вселенной, они несут в себе определенные качества и определенные энергии. И если человек подключается к этим энергиям, он их может использовать для своих нужд. И вот то, что Ма передвигается на льве, это означает ее доблесть, это показывает ее доблесть и героизм. Ма вообще, ну как бы многие ее боятся, но вообще Ма, она один из величайших усмирителей порока. И она является одной из главных личностей, которая наказывает демонов. Для этого она имеет 20 видов оружия, которые символизируют многообразие религиозных обязанностей. То есть вот этими 20 видами религиозных обязанностей она усмиряет и убирает из нашего как бы сердца все плохое, что в нем есть: ревность, гордыню, злобу, страх и так далее. У нее украшение ее — это змея. И вот эта змея, она олицетворяет величие беспощадного времени. И это означает, что Ма, она контролирует беспощадное время. И если женщина к ней подключается, она может делать то же самое. И поэтому женщин раньше учили, ну, как бы вот связываться с женской природой, то есть входить как бы в женскую природу осознанно, осмысленно, для того, чтобы получить ее истинную милость. То есть здесь, в общем-то, самое главное даже не материальные какие-то аспекты вот таких благословений, а именно истину, то есть получение духовности и получение могущества, которое позволяет преодолевать какие-то такие трудные материальные ситуации. Женщины очень важно было для женщины, в Индии это делается и сейчас, проводить особые обряды поклонения, как бы подключения вот к этой женской энергии. И для этого характерны такие, в общем-то, дни, как Дурга Пуджа. Вот в этом 2007 году Дурга Пуджа будет 18 октября. потом особое значение, то есть женщина получает огромную мистическую силу после того, как она проводит обряд поклонения Лакшми. Это проходит в Лакшми Пуджи, во время Лакшми Пуджи. В этом году это 25-26 октября. И очень большое значение для вообще женского совершенствования является Катияни Врата. То есть это период, то есть это месяц, который в этом году будет, он, этот месяц он идет от полнолуния до полнолуния, по-моему, это где-то с 25 ноября до 23 декабря вот в этом году будет. Вот. И если женщина правильно подключается вот своим поклонением, она правильно подключается вот к этой женской энергии, женщина становится фактически всемогущей. Я уже сказала об этом. Кроме того, женщина в своей обыденной деятельности использует, опять же, женскую энергию, которую она получает через животных. Ну, обычно у человека есть какие-то любимые животные. Это может быть лошадь, там, пантера, леопард, особенно очень привлекательные, красивые животные. И вот человек как бы определялся с животным, которые, в общем-то, являлись его изначально. То есть они действовали на той же энергии, на которой действовал он. Но в зависимости от места, времени, обстоятельств, человек мог обращаться и к энергии других животных. И вообще не только к энергии животных, к энергии птиц, растений, там, неба, определенных планет, даже Вселенной и так далее. Опять же, в этом нет ничего удивительного. И сейчас я вам расскажу о технике, при помощи которой человек может увеличивать свою силу, увеличивать свой творческий потенциал, решать свои проблемы. Это несложная техника, она такого общего характера, есть более конкретные техники. Но вот эта техника, она достаточно простая такая. Опять же, нужно определиться, кто вам ближе. То есть для того, чтобы использовать эту технику, нужно, естественно, знать качество личности, к которым вы будете обращаться. Если вам нужны энергии, которые вы можете получить через животных, то вам нужно найти животное, у которого есть качество. Допустим, вот вам нужно, если иметь в виду животных, вам, допустим, нужно объединить свой коллектив, в котором вы работаете. То есть сделать так, чтобы сотрудники вашей фирмы или вашего отдела сотрудничали друг с другом, не завидовали, занимались самосовершенствованием. И можно вот энергию, попросить такую энергию, которая способствовала бы сотрудничеству, допустим, у волка. Ну, у современных людей может быть даже превратное такое отношение к волку, то есть люди не понимают, что это за животное. Но волк это очень, ну, я бы сказала, очень духовное такое существо, обладающее очень большим разумом. И если правильно подсоединиться к энергии, на которой работает волк, то можно получить энергию, которая позволит решить ваши проблемы. Допустим, если вам нужно убрать препятствия какие-то с пути, то можно обратиться к Ганеше. Ганеша – это один из властителей Вселенной. Но, опять же, перед тем, как к кому-то обращаться, нужно обязательно узнать качество этой личности. Вообще нужно, допустим, может быть, просто пролистать там книги о животных, узнать, какое животное обладает какими качествами. И на разных этапах жизни как бы подключаться к энергиям даже тех животных, которые вам, может быть, и не особо близки. Но на данном этапе эта энергия может вам помочь. Или, опять же, подключаться к энергиям разных властителей Вселенной, потому что их энергия тоже вот на данном этапе может вам помочь. Очень хорошо для тех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, подключаться к энергии Солнца, потому что мы все, даже чисто физически, имеем полубогу Солнце и даже Господу Сурья Нараяне, который находится внутри Солнца, ну, такие даже родственные физические отношения, потому что мы, в общем-то, их потомки. И как такие заботливые отцы, они обязательно откликнутся на нашу просьбу, на вашу просьбу, и обязательно вам помогут. Первый этап. Вам нужно понять, какое качество необходимо, какая энергия необходима для решения данной конкретной задачи. Вам нужно посмотреть, у кого эти качества проявлены больше всего. И вам нужно подключиться к этой энергии. Если, допустим, вам нужно развить творческие способности, вы, опять же, можете обратиться к Господу Брахме и узнать о лебедях, потому что ездовой птицей Господа Брахмы является лебедь. Лебедь – это птица, которая живет в гуне благости, то есть в энергии благости. И вы посмотрите, что можно получить и от Господа Брахмы, как бы, и вообще от лебедя. То есть вот я начинаю, в общем, рассказывать об этой технике. Кстати, в этой технике можно, опять же, использовать энергию деревьев, можно использовать энергию туласи, такого священного базилика. Опять же, можно использовать, то есть найдите дерево, которое вам нравится, которое обладает требуемыми вам качествами. Как это все делается? Ну, нужно, конечно, в тишине, когда вы одни, выбрать место, где вы можете потом сидеть или лежать. То есть это должно быть достаточно такое просторное место. Побрызгать на это место святой водой. Вот. И желательно вообще создать такое место в квартире просто не для этого техники, а вообще иметь такое место. Это может быть даже ваше алтарное, то есть рядом с алтарем сделать. Желательно, чтобы в это время горел огонь поблизости там, или свечку церковную зажгите, или лампадку там на отопленном масле. Теперь, ну вот вы создали такое место, окропили святой водой, вот, и нужно уже создать более конкретное священное пространство. Для этого нужно мысленно как бы прочертить такой объемный круг, большой достаточно, и пройти по этому кругу 3 раза, читая вслух, повторяя, вернее, вслух «Ом» или говоря «Рама». Вот это священные вибрации, они очищают место, они очищают сознание, и они как бы создают эфирный круг, в котором вы будете сидеть, и который будет вас защищать от тонких влияний извне. Кроме того, в общем-то, неплохо, если бы рядом, допустим, работал магнитофон, и из него неслись, допустим, звуки на санскрите, то есть читались какие-то мантры или молитвы, такие священные, святые звуки. Ну, вступать, вот, проходя эти 3 круга по часовой стрелке и повторяя «Ом» или «Рама», нужно достаточно легко, потому что шаги – это все-таки вибрации, и они должны быть легкими. И, в общем, наступать лучше всего с носка на пятку. То есть перед этой техникой нужно уже выбрать личность, на которую вы будете медитировать. и энергии, которые вам понадобятся. И вы уже как бы внутрь вот этого круга вы поместите эту личность и ну, как бы начинаете на нее медитировать. Ну вот вы прошли 3 раза по этому кругу. И нужно уже потом двигаться по спирали, опять же, по часовой стрелке в центр круга. Вот. И уже когда вы двигаетесь по спирали, нужно продолжать повторять священные вибрации Ом Рама или Рама, но мысленно. Когда, идя по спирали, нужно представлять место обитания животного или животного, на которое вы будете медитировать, энергию которого вы будете просить, или полубога, вот, понимая, что вы связываетесь как бы с их энергиями. То есть, если вам, допустим, нужно попросить благословения Ганеши для того, чтобы он убрал, допустим, препятствия, которые появились в вашем бизнесе, или препятствия, или какие-то трудные ситуации, которые появились в вашей семье, вы уже, идя как бы по спирали, представляете, что Ганеши находится как бы в центре круга, начинаете ему молиться, начинаете на него медитировать. Когда вы приходите, когда вы придете в центр, то ну, как бы присядьте, ну, примите то положение, которое вам удобно. Или это может быть положение стоя, или сидя, можно даже лечь, если, допустим, это какое-то животное. Нужно закрыть глаза и представить, что энергия этого животного, деревья, там, растения, птицы или полубога окружает вас. Вот, опять же, очень хорошо вызывать энергию солнца, буквально во всех случаях. Вот, и когда вы это представляете, вот, когда вы это представите, попытайтесь ощутить себя единым целым вот с этой личностью и попросить у этой личности помощи. То есть буквально представить, что эта энергия окутывает вас, как бы вот в ней растворяетесь, вы просите, вы молитесь, и вот то, что вы соберете в центре этого круга, потом вы можете применять в разных трудных ситуациях. Когда вы это закончили, то есть это может занять 5 минут, 10-15. Вот. Вы почувствуете интуитивно, когда вы насытились этой энергией. Нужно встать и затем также такой же, в общем, достаточно легкой походкой, легко идти из центра, раскручивая спираль в обратном направлении границы круга. То есть и надо двигаться против часовой стрелки. Нужно представлять, что вы выносите из круга или вот сущность этого животного, или энергию полубога. И можно даже передавать, это относится к полубогу, полубогам, вы можете передавать энергию полубогов даже другому живому существу, допустим, мужу или ребенку, или родителям, для того, чтобы им стало легче. И идя вот по этому кругу, вы представляете, как в будущем эта энергия вам помогает. То есть конкретно моделируете, ну, в общих чертах, конкретно моделируете какие-то ситуации, которые эта энергия потом вам поможет решить. Достигнув круга, вы идете по нему опять же 3 раза, но уже против часовой стрелки. И, то есть вы как бы размыкаете священное пространство. Вот. Ну, в общем-то, вот вся вот эта техника, она достаточно простая. Опять же, у кого-то могут быть развиты чувства, и кто-то там чего-то может увидеть. Вот на то, что вы можете увидеть, вообще не надо обращать внимание. потому что ну, совсем не обязательно, что тут можно что-то, то есть вы должны кого-то или чего-то увидеть. Человек, если он правильно проделывает вот эту технику, он наполняется огромной энергией, и использовать эту энергию во зло, это, в общем-то, является самоубийством. То есть никому не рекомендуется использовать эту энергию для каких-то плохих целей, только на благо, для решения трудных задач, чтобы семья была счастлива, чтобы род был счастлив. Ну, то есть только на хорошие, благие цели. Есть еще одна техника, которую использовали женщины, в своей, как бы, в быту, для решения каких-то задач. Очень часто женщина, вот, ведя такую семейную домашнюю жизнь, она очень часто обесточивается, и ее чувства очень устают. Она настолько устает, что она уже не может ни думать, ни чувствовать. Она ничего не понимает, что происходит, ей хочется только одного, куда-то упасть, все забыть, и чтобы чувства вообще отдохнули. И вот в такие ситуации очень хорошо делать следующую технику. Нужно лечь. Ну, не лечь, а лучше всего полулежа ее делать. Полулечь, расслабиться, расслабить все мышцы тела. И как бы освободить свое тело от своего сознания, которое очень устало. И нужно вот в этой технике нужно вспомнить свое любимое животное, привычки которого вы знаете достаточно хорошо. Или, ну, или птицу, допустим. Ну, то есть то животное, то живое существо, которое имеет другое тело, не такое, как вы. И нужно расслабиться и представить, что вы как бы становитесь вот этим животным или этой птицей. И вы... И вы вырываетесь из стен дома, и как бы если вы представляете себя птицей, это значит, что вы воспаряете к облакам. Если вы представляете, что вы животное, вы представляете, что вы находитесь в естественной среде обитания, допустим, в лесу. И вот вы совсем другое живое существо. Вы находитесь в естественной для этого животного или птицы среде обитания. Там, в лесу или в небе, чувства работают совсем по-другому. То есть у животных намного более развитые чувства, у них более острое зрение, они более сильные физически. И как птица вы можете лететь, вы можете вдыхать запах девственной природы, вы можете наслаждаться красотой окружающего мира, голубизной неба, белыми облаками. Если вы животное, вы можете просто идти по траве, обнюхивать каждую травинку. То есть вот такая... восприятие естественной природы через как бы чувство животного или птицы, оно делает такой всплеск в глубине сознания, и глубинные слои сознания, которые более приспособлены для общения с природой, они как бы поднимаются на поверхность. И у человека появляется как бы второе дыхание. И когда вот в образе своего любимого животного оно насыщается первозданной природой, силы к человеку возвращаются. То есть, и когда вот вы насыщаетесь окружающим миром, его энергией, вы, если вы птица, вы присаживаетесь, там, допустим, на ветку. Если животное, вы замедляете свой бег, то есть как бы начинаете заканчивать технику. И потом вы мысленно как бы начинаете понимать, что вы уже не животное, а вы человек, то есть вы принимаете как бы человеческую форму тела, и вы возвращаетесь в себя. Дыхание при этом обязательно должно быть очень глубоким, ровным, спокойным. И когда вы открываете глаза, вы открываете глаза уже другим человеком. Человеком, наполненной энергией вот той первозданной природы, которая нам гораздо ближе, чем энергия суперзаселенного города. То есть вот подобной техникой можно себя оздоровить, можно снять стресс, можно разрешить трудную ситуацию. То есть здесь человек как бы абстрагируется от своего вот настоящего положения и плюс выбирает как бы те силы, которые природы, которые он может взять и которые могут ему помочь. Очень важна для человека, особенно для женщины, техника, которая называется «дарить добро». То есть с природой человек поддерживает постоянные отношения. И это отношения обмена. Человек, ведь он пользуется чем? Он пользуется водой, он пользуется воздухом, он пользуется телом, которое ему дается. И, в принципе, это все дано достаточно не безвозмездно. И поэтому долгом человека является возврат, то есть дарение тем, кто ему дал. А что человек может подарить? Ну, допустим, природе. То есть, опять же, вот эта техника, она помогает человеку дать то, что ему важно, и то, что хорошо для природы, и получить то, что ему не достает. Допустим, у вас есть какой-нибудь красивый уголок природы, допустим, уголок в парке или на берегу реки, который вам очень дорог. Там вы чувствуете себя наиболее комфортно. Идя туда, вы можете взять с собой, допустим, корм для белок, если они там есть, корм для птиц. Или вы можете взять для природы предмет, который будет естественно смотреться вот в этом уголке. Допустим, если вы идете в любимый уголок парка, возьмите какой-нибудь камешек, который, может быть, вам не особо нужен, но достаточно дорог, и который будет естественно смотреться именно вот в этом уголке природы. Потому что камешек, он не является чем-то инородным в природе. И вот вы пришли в это место, вы вот этим подарком вы выражаете свое уважение к природе, вы даете как бы природе понять, что вы учитесь ее понимать. И ваше особое отношение с животными, которые вам будут встречаться в это время, они будут как бы весточкой, что природа начала, то есть она понимает ваши стремления, и она вам очень благодарна за то, что вы стремитесь ее понять. Вот такая техника, она, в принципе, очень многие люди так делают. Они выходят, сыплят крошечки для птичек, Но часто это делается неосознанно. Очень важно вот эту технику делать осознанно, потому что, опять же, все зависит от уровня сознания тех поступков, которые вы претворяете в жизнь. Если вы постоянно проводите наблюдение в каком-то вот уголке природы, вы приносите туда маленький подарок, и вот этот обряд дарения, он замыкает круг вашего общения с природой. Тогда природа вам постоянно делает подарки, но вот после того, как вы будете с особым сознанием это делать, природа начнет вам больше помогать. Вот. Вы делаете подарок природе, она его принимает. Это, в общем-то, даже это техника, это очень мощный ритуал, и для него не нужно ни особых молитв, ни обрядовых каких-то действий, ни церемоний. Это просто обмен дарами. И очень хорошо всегда вот эту технику проводить в каком-то определенном месте, то есть чтобы оно у вас было одно достаточно длительное время. И когда вы оставляете подарок, то говорите природе спасибо за то, что, в общем, она позволила вам подарить себе что-то, что она позволила вам наблюдать, и вы можете попросить разрешения вернуться на это место. И вот эти подарки природе, они являются также фактически подарками вообще всем животным и птицам. И когда вы приходите довольно долго в одно место, вы установите контакт вот с тем уголком живой природы, и она тогда позволит вам чувствовать там себя намного комфортнее и уютнее. И в конце концов, это является вот демонстрацией как бы уважения к природе, и когда вы правильно себя ведете, вы устанавливаете контакт с разными энергиями природы, которые потом вам будут помогать. В общем-то, я план сегодня не выполнила тот, который я хотела. Я очень многого не рассказала. Все это будет в следующей беседе. У нас вопросы. Я сейчас буду на них отвечать. Здравствуйте. Каким образом веды объясняют наличие разной группы крови у людей? Стоит ли жениться, выходить замуж за человека с сильно отличной группой крови? Спасибо, Иван. Но в законах, то есть в Камасутре, вот в той древней, там объясняется как раз вот, почему у людей разные группы крови. То есть это зависит от качеств человека. То есть там есть какие-то отличия, просто я точно об этом не помню. Вот по поводу, стоит ли жениться или выходить замуж за человека с сильно отличной группой крови, ну, в этом случае там тоже есть какие-то вот чисто в таких родовых понятиях, в законах рода, вообще как правильно пестовать свое потомство, чтобы они там были здоровыми и так далее. Там придается какое-то значение. Я посмотрю, я сейчас не помню точно, но я посмотрю в следующий раз, я отвечу на этот вопрос. Следующий вопрос. Добрый вечер. Как узнать, приворожили тебя или нет? Что при этом делать и как от этого защититься? Спасибо, Богдан. Ну, вообще, это очень такой больной вопрос, особенно у мужчин, потому что женщины, то есть вот я знаю мужчин, у которых просто мандраж, которых мандраж вызывает как знание того, что женщины часто привораживают. И я была сама свидетельницей нескольких случаев, когда женщины шли, привораживали мужчин. Это очень плохое такое действие. Но обычно у мужчины, которого привораживают, у него что-то начинает болеть. Часто болят ноги. Вот. И если у человека нет духовной защиты, то есть если он не идет по духовному пути, у него появляются очень большие проблемы. Вот, что при этом делать и как от этого защититься? Значит, как узнать? Ну, первое, нужно как бы спросить себя, насколько, как появились, как внезапно вообще появились чувства какой-либо женщине или девушке, и были ли они у вас раньше, то есть насколько она вам нравилась. Вообще, с какого момента у вас появились к ней чувства? Насколько они для вас естественные? Вот, потому что... И обычно после того, как женщина приворожит мужчину, мужчина, вот, внутри чувствуя противоестественность своих чувств, он для того, чтобы заглушить это, может начать пить. То есть, опять же, все зависит от кармы, но в жизни мужчины начинается какая-то негативная полоса, и мужчина и женщина, они могут ругаться как бы в этот период. Но вообще, чтобы себя защитить от этого, нужно идти по духовному пути. То есть, нужно вот вести правильный образ жизни, нужно читать какие-то молитвы, какие-то мантры. Конечно, можно пойти к какой-нибудь там тетечке и конкретно узнать, кто вас приворожил и приворожил ли. Вот. Но а если вы хотите вот на 100% защититься и уже не бегать каждый раз к какой-нибудь бабулечке, вот, занимайтесь духовной практикой, потому что я сама занимаюсь духовной практикой, и я знаю молодых людей, которые занимаются ей уже много лет. Я знаю женщин, которые хотели их приворожить. Кстати, они тоже занимались духовной практикой. И это у них, вы знаете, не получилось. То есть, по крайней мере, вот 1-2, они какое-то время болели. У них, значит, конкретно болели ноги. То есть, как-то вот это так было связано с ногами. Но благодаря тому, что они духовно все-таки были сильными людьми, этот приворот на них не подействовал. Вот. Поэтому ведите чистый образ жизни, занимайтесь духовной практикой, читайте мантры, молитвы, читайте священные писания, и тогда никакой приворот не сможет на вас подействовать. Вот так. Ну, вопросов вот больше нет. Я приношу свои извинения за то, что, может быть, не вовремя немножко начала беседу, и за то, что заканчиваю ее немножко позднее. Ну, вот, до следующей беседы, до следующего вторника. До свидания.